пока корова и медведь спорили, я решил применить одну военную хитрость. Обману медведя. Скажу ему, что я знаю, где находится север, а после вместе с Кузей улизну по дороге. Медведь махнул лапой на корову и снова стал требовать, чтобы я показал ему север. Я для вида немного поломался, а потом обещал показать. И вдруг я увидел наш мяч. Он сам прикатился к нам, сам нашел нас. Это было очень кстати. Мы втроем, я, Кузя и медведь, пошли за мячом. Противная корова даже не попрощалась с нами. Она так соскучилась по траве, что не могла от нее оторваться. Идти нам было уже не так весело и приятно, как раньше. Рядом со мной пыхтел и ворчал медведь, и надо было еще придумать способ, как от него избавиться. Это оказалось делом нелегким, потому что он мне нисколько не верил и не спускал с меня глаз. Эх, знать бы мне, где находится север, и компас мне папа подарил, и на уроках 100 раз объясняли. Так нет же, не слушал, не выучил, не понял. Мы все шли и дошли, а я пока ничего не мог придумать. Кузя потихоньку ворчал, что моя военная хитрость не удалась, и надо сбежать от медведя без всякой хитрости. Наконец медведь объявил, что если я не покажу ему севера, то когда мы дойдем вон до того дерева, он разорвет меня на части. Я ему наврал, что от того дерева до севера совсем близко. А что мне еще оставалось делать? Мы все шли, шли, но до дерева никак не могли добраться. А когда, наконец, добрались, я сказал, что говорил не про это дерево, а вон про то. Медведь понял, что его обманывают. Он оскалил зубы и приготовился к прыжку. И в этот самый страшный миг из леса прямо на нас вдруг выскочила автомашина. Испуганный медведь взревел и рванул такую стометровку, какой не видели, наверное, ни на одной Олимпиаде. Мгновение, и Мишке простыл след.